Большое спасибо. Когда входишь в дом, надо здороваться, — сказал ежик. — А когда уходишь, прощаться, — сказал медвежонок. — Если ты сидишь, а мимо идет кто-нибудь старенький, уступи место. — Где? — спросил заяц. — Где сидишь, там и уступи. — А если кто-нибудь чихнет, скажи, будьте здоровы. — А если будет дуть, — ежик строго посмотрел на зайца, — закрой окно. — Ну, беги, — сказал медвежонок. И заяц помчался. — Стой! Если тебе что-нибудь подарят или поблагодарят, поклонись, — ежик показал, как надо кланяться, — и скажи спасибо. — Большое спасибо! — крикнул медвежонок. — Ага! И заяц пропал в кустах. Первой, кого он увидел, была белка. Белка сидела на пеньке и грызла орехи. — Привет! — сказал заяц. — Тебе не дует? — Нет, — сказала белка. — Ну что? — А то бы я закрыл окно. — А где? — белка вытаращилась на зайца. — Где ты видишь окно? — Нет, это я так, вообще. Пока, белка. И заяц исчез. — Теперь надо кому-то сказать «Будьте здоровы», — думал, прыгая заяц. Возле норки, угревшись на солнышке, спал хомячок. Он так сладко посапывал, что заяц сразу понял, что ему надо делать. Сорвал травинку, подкрался к хомячку и пощекотал в ноздре. «Отпусти!» — сказал хомячок. «Будьте здоровы!» — крикнул заяц и был таков. «Что-то осталось еще», — вылетев к реке, соображал заяц. «Поздоровался, попрощался. Дует, не дует. Будьте здоровы. Ага!» — подпрыгнул и пошел, как канатоходец по упавшей головой в воду сосне. Теперь он был почти посередине реки. Заяц сел. Лениво шевеля хвостом, подошла старая щука. — Здравствуйте, бабушка! — обрадовался заяц. — Пожалуйста, садитесь! Заяц вскочил и похлопал лапой по бревну. — Дурак! — закашлялась щука. — Спасибо! — поклонился заяц. — Большое спасибо! И помчался к ежику с медвежонком рассказать, как у него все хорошо вышло.